Глава 40. Перестрелка. «Хорошо!» – крикнул татуированный, дав петуха. «Давай патроны и кати себе!» «Нет!» – ответил я. «Так не пойдет. Вы не станете к нам приближаться. Я оставлю их на дороге и поеду дальше». К переговорщику снова подошли двое и что-то начали обсуждать. На этот раз дискуссия затянулась. Явно решался вопрос, поедем мы дальше без боя или придется прорываться с неясным результатом. Драки с шайкой атомитов я предпочел бы избежать. Да, выглядят они как цирк Шапито на гастролях, только клоуны совсем не смешные. Вооружены чем попало, обучены, видимо, еще хуже, чем вооружены. Но и со мной не спецназовцы, а две насквозь гражданских женщины. Джулия, конечно, дробовик свой держит грозно и смотрит со значением. Надо признать, ей идет, очень сексуально выглядит. Так, стоп, чего это я? «Идет!» – кивнул я. «Линда, достань из багажника 4 коробки автоматной пятерки и закрой багажник!» Через минуту или две она мне ответила. «Готово!» «Сядь в машину! Юля, за руль!» – приказал я. Когда мои спутницы сделали все, как было сказано, я продолжил командовать. «Трогай!» «В смысле?» «В коромысле!» – разозлился я. «Давай вперед помаленьку! Если эти бычить начнут, гони!» «А ты?» «За меня не переживай!» Она вздохнула и тронула внедорожник. Я пошел рядом. В атомитов больше не целился, но и автомат на предохранитель не поставил. «В прошлый раз ты в плен попал, орк», — сказала Джулия. «В этот раз тебя могут съесть». «В прошлый раз нормально все прошло», — холодно возразил я, не сводя взгляда с мрачных фигур атомитов. «Все живы, я жив. Больше к этой теме давай не возвращаться». «Нам ничего не будет, если мы этих атомитов убьем». Я искоса глянул на Джулию. «Нет, не шутит». «Конечно. Им ничего не будет, если нас убьют. Только респект и уважуха». «Но мы-то защищаем свои жизни». «Чё-то я не вижу, Юль, чтоб по тебе стреляли». Бросил я в ответ, идя рядом с открытым водительским окном. «В законе джунглей плохого ничего нет. Кроме того, что слабых едят. С атомитами мы ведем себя так же, как они с нами. Но никогда не поздно это поменять». Наш напряженный тихий диалог длился всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы на нас устремились недоверчивые взгляды. Все они, естественно, сошлись на мне. Атомиты ожидали от меня какой-либо подлости. Мы еще не дошли до раздавшихся в стороны разбойников, как один из них бегом преодолел расстояние до коробок с патронами. Оттуда донесся его радостный вопль. Он что-то начал возбужденно кричать своим, но я ни слова не разобрал. Это было похоже на речь умственно недоразвитого ребенка. Только не ребенок это был, а здоровенный мужик, пусть и наряженный в балахон с капюшоном, сшитый словно для празднования Дня Всех Святых, выглядел он все равно пугающе из-за габаритов. Мои нервы были натянуты до предела, как струны, готовые вот-вот завибрировать и отозваться звуком. Атомиты также держали оружие наготове, но они расслабились после того, как их разговорчивый собрат сообщил им, что все без обмана. Что случилось дальше, я не очень понял. Но боковым зрением уловил, как тощий и какой-то весь перекореженный мутант замахнулся на меня дротиком. Оставалось только выпучить глаза и заорать «Гони!» и вжать спуск, естественно. Выстрелы из автомата с глушителем, похоже, сыграли свою роль, и атомиты не сразу напряглись. Очередь получилась длинной, истеричной и неприцельной. Однако я ей перечеркнул половину шайки, как минимум по четверым отметил попадание. Время на мгновение снова потекло, как кисель. Разум заледенел. Страхи, сомнения, мысли – все замерзло, покрылось инеем, стало несущественным. Даже когда пробивший мою ногу пилом рванул бедро болью, я не испытал ничего, кроме прилива звериной жестокости. Слишком долго зверь внутри был скован цепями цивилизованности. Я знал, что никто из них не уйдет от меня, если сам останусь жив. Быстро извлекая магазин, повернулся на оставшуюся часть банды. Все произошло так стремительно и резко, что все они застыли в изумлении. Я вытащил из разгрузки магазин и уже почти вбил его в автомат, чтобы завершить разгром. Но тут один из атомитов отмерз и выстрелил из одноствольного ружья в меня метров с 8. И хоть стрелял он от бедра, не промахнулся. На секунду из меня выбило дух, потому как в себя я пришел в полете. Торчавший в бедре пилом мотыльнулся, чуть не лишив меня сознания. Лететь пришлось недалеко, в ближайший кювет. То, что он оказался примерно по колено заполнен талой водой, было даже хорошо. Я ничем не ударился и ничего не сломал. Жижа из канавы поднялась в воздух каскадами сверкающих потоков, но эффективно погасила энергию падения моей туши. И, конечно, ничто так не бодрит, как ледяная вода, залившаяся в твои трусы зимой. Однако желание немедленно выскочить из этой лужи я подавил, заставив себя в лежачем положении сменить магазин. Только после этого аккуратно выглянул, чтобы заметить, как выстрел из дробовика Джулии пробил череп татуированного главаря, шедшего добить меня. Жакан прошил череп атомита, как гнилую картонную коробку, и выбил фонтанчик крови и мозгов со стороны лица. Я спрятался обратно в кювет, потому как Джулия не успокоилась, пока не высадила в противника весь магазин в высоком темпе. Снова я высунулся, но лишь чтобы заметить, как Линда выстрелила из арбалета по мутанту с невнятной речью, которого отправили считать патроны. Тот, завывая на одной ноге, бежал по дороге, не прячась, с топором, занесенным над головой для сокрушительного удара. Болт, выпущенный из блочного арбалета, пробил грудную клетку здоровяка. Он, словно не заметив этого, пробежал еще несколько метров по инерции и рухнул в грязь, не выпустив топор из рук. Наступила тишина. Атомиты, попадавшие в грязь, начали шевелиться и вставать. Тот, кто выстрелил в меня из одностволки, бабахнул в машину, за которой прятались девушки. «В мою машину!» Я встал и поймал его в прорезь прицела. Короткая очередь не убила, но вывела его из боя. Меткий атомит завопил от боли. Я сам, хромая на одну ногу, выбрался наконец из кювета. В бедре так и торчал самодельный пилум, что доставляло букет непередаваемых эмоций. Все, о чем я мог судить, кость не задета, а остальное я быстро заштопаю при помощи своего нового дара. Сзади раздался хлюпающий звук. Обернувшись, я увидел тощего метателя дротиков, кравшегося по кювету, из которого я только что вылез. Не размениваясь по мелочам, ударил в воду молнией. Скособоченного выгнало дугой, а я похромал дальше. Вероятно, вид мой был настолько страшен, что оставшиеся двое в живых попытались убежать, но пуля быстрее. Я не встречал еще никого, кто мог бы ее обогнать. Без лишних сантиментов произвел два выстрела с колена. Ко мне подбежала Линда и прерывисто бросилась на шею. Нужно что-то быстрее делать с ее гардеробом. Ботфорт и форма корейской школьницы ей, конечно, к лицу, но очень отвлекает. «Я думал, тебя убили», – прошептала она на выдохе. «Ну-ну, бой еще не окончен, надо добить раненых». «Можно я это сделаю?» Лида отстранилась и посмотрела на меня вопросительно. «Это жестокий мир, я хочу закалить свой характер». «А что тут ответишь? Охренел немного от таких заходов, но девчонка права». Протянул ей свой топорик. «Ты нормально стреляешь, но патроны надо беречь». Я заглянул ей в глаза, но ничего кроме решимости там не увидел. «Добивай и трофеи собери. Любое оружие. Патроны, гранаты, спараны». Джулия тем временем подошла к противоположному кювету и выстрелила вниз несколько раз из своего полуавтоматического дробовика. «Что с ногой?» – спросила она, когда Линда отошла, поигрывая топориком. «Болит?» Посмотрел на нее. «Нет, не шутит». Ничего говорить не стал. Вместо ответа присел и обломал древко у игловидного наконечника. В глазах потемнело от боли. Не сдержавшись, я во всю мощь квазированных легких заорал в низкие тучи. А с безразличных небес снова начали падать крупные хлопья снега.